Успенский собор. Большой Успенский собор в Кремле истори почитается главным святилищем Москвы и есть, несомненно, сокровищница русской святыни и древности. Основание этому знаменитому храму положено 4 августа 1326 года святым митрополитом Петром, перенесшим свой престол из Владимира в Москву, которую великий князь Иоанн Данилович Калита сделал тогда своей столицей, а святой Петр утвердил в ней свою митрополию. Мы уже говорили, что предсказал святой Петр великому князю Иоанну Даниловичу, советуя ему построить церковь Богоматери. Примечание. Статья «Кремль». Конец примечания. Иоанн Данилович с радостью принял совет святого Петра, и церковь Успения Богородицы была заложена немедленно. В построении церкви святитель принимал участие и советами, и собственными трудами. Но не дожил до окончания постройки. Он скончался через 4 месяца и 17 дней после закладки храма и был положен в каменном гробе, им самим вытесанном во вновь созидаемом храме. Храм Успения был окончен через 7 месяцев и освящен ростовским епископом Прохором 4 августа 1327 года. В таком виде храм существовал 145 лет. Занявшись украшением Москвы, великий князь Иоанн III прежде всего обратил внимание на соборный храм Успения. Собор был тесен и ветх, поэтому в 1472 году собор был разобран до основания, причем при разборке были обретены мощи святого Петра нетленными. Мощи на время стройки перенесли в церковь Иоанна Лествичника, что под колоколы, а затем через 7 лет по окончании постройки собора снова возвратили их на прежнее место. Новый храм был заложен 30 апреля того же 1472 года митрополитом Филиппом I в присутствии великого князя. Храм был заложен обширнее и во всем подобный Златоверхому Богородицкому храму во Владимире-Залесском, в котором еще только за 40 лет перед тем совершался торжественный обряд восшествия на престол великих русских князей. Примечание. Сооружена князем Андреем Юрьевичем Боголюбским во второй половине XI века. Конец примечания. Митрополит Филипп назначил сбор на построение храма с духовенства и монастырей, причем бояре и гости, купцы, присоединили свои приношения. Из Пскова были выписаны мастера Кривцов и Мышкин, которые взялись выстроить собор. Постройка собора продолжалось 2 года, и даже начаты были своды, но собор ночью 21 мая 1474 года неожиданно обрушился. Тогда-то великий князь, по совету супруги своей Софьи, решился выписать из Италии более сведущих строителей. Приехал болонец Аристотель Фиораванти и в 1475 году начал постройку собора, окончив его в 1479 году. 12 августа того же года храм был освящен митрополитом Геронтием. Великий князь раздал в этот день богатую милостыню во всем городе и 7 дней праздновал это событие, угощая духовенство и бояр на великокняжеском дворе. Художники Дионисий, поп Тимофей, Ярец и Коня расписывали внутренность собора. О возобновленном храме современный летописец сказал: «Бысть же та церковь чудна вельми величеством и высотою, и светлостью, и пространством. Такова же прежде того не бывала в Руси, а прич Владимирские церкви». При древнем первоначальном соборе было 3 предела. А. Поклонение веригам апостола Петра, устроенный в 1328 году в возблагодарение Богу за усмирение Пскова. Б. Великомученика Дмитрия Солунского. И В. похвалы Пресвятой Богородицы, называемой в Маковце. Предел этот сделан святым митрополитом Ионою в благодарность за избавление Москвы от нашествия татар в 1459 году под предводительством Сиди Ахмета при великом князе Василии Васильевиче Темном. Пределы эти оставлены и при построении нового собора. Но при Петре Великом предел поклонения веригам апостола Петра переименован в честь святых апостолов Петра и Павла. По правую сторону главного алтаря, близ Ризницы, был еще предел во имя святого Филиппа митрополита, устроенный, вероятно, по принесении сюда мощей его. Но он упразднен. Наружный вид собора замечателен своей массивностью и изящной простотой. Архитектура его византийская, смешанная с ломбардо-венецианской. Он имеет вышины 18 сажен, длины 17 и ширины 11. Форма куполов индийская. Окна его весьма узкие, помещены высоко от земли. Стены гладкие, кроме пояска, состоящего из небольших полуколонн. Вокруг трех входных дверей, имеющих характер готических порталов, написаны иконы угодников Божиих, над северным входом ростовских, над южным московских, а около западных дверей Киево-Печерских. Над алтарями же в полуциркульных впадинах помещены три огромных образа: «Сын во славе Отчий», «Софии премудрости Божией» и «Печерской Богородицы». Два последних образа знаменуют Новгород и Киев, присоединенные к московскому государству. Южный вход с чугунной папертью или по-старинному рундуком, где царей после венчания на царство осыпали деньгами, назывался в древности «красными дверьми». Успенский собор несколько раз подвергался случайным повреждениям. Так, в 1492 году, 15 июля, от удара молнии в соборе случился пожар, после которого он немедленно был исправлен. В 1547 году в общий московский пожар сгорел верх собора. Вскоре по возобновлении в сентябре 1550 года царь Иоанн Васильевич Грозный велел всю его кровлю и главы обложить вызолоченными медными листами. При царе Михаиле Федоровиче своды дали трещины. При императрице Екатерине II в 1773 году сделано последнее возобновление иконописанием собора. Примечание. После 1812 года стенопись еще раз поправлена. Конец примечания. Первое, велелепное, как говорят летописи, украшение собора сделано в 1514 году по повелению великого князя Василия Иоанновича. Стены и столпы собора украшены были иконописанием «Альфреско» по золотому полю. При исправлении сводов собора царь Михаил Федорович приказал возобновить живопись, но с большим против прежнего великолепием. Возобновление это произведено было с успехом псковским иконописцем Иваном Поисенном в течение 1642 и 1643 годов. Причем возобновленное иконописание не отличалось нисколько от старого, так как со старого с особенной тщательностью снималось на листы. Возобновление совершалось под наблюдением боярина Бориса Репнина, стольника Григория Пушкина и дьяка Степана Угодского. Золото на возобновление употреблено было 210 тысяч 100 листов, ценой на 1721 червонец, или около 20 тысяч рублей на наши деньги. По сделанной тогда смете внутренность храма заключала в себе 1008 квадратных сажен, из коих на каждую полагали по 700 листов золота большой меры. Хотя на это новое расписание собора и указал государь брать деньги из печатного и монетного дворов, а также из приказа Казанского дворца, однако же участвовали во вкладе и два частных лица – патриарх давший 1000 червонцев, и торговый человек Толичев, 164 червонца. Иконостас собора, во всю вышину его и совершенно прямой, огромный, с серебряными царскими вратами, он изображает церковный символизм, свойственный древним христианским храмам, или полную идею Вселенской Церкви, союз Старого Завета с Новым. В нем 5 ярусов. Первый состоит из икон древних праотцев и патриархов, среди коих Господь Саваоф с предвечным словом прежде век рожденным. Второй представляет Ветхозаветную Церковь и лики пророков от Моисея до Христа с хартиями их пророчеств, окружающих икону Божией Матери с предвечным младенцем в лоне ее. Третий, меньшего размера, вмещает все церковные праздники и евангельские события. В четвертом изображена полная христианская церковь, где Спаситель представлен уже в образе великого архиерея, сидящего на престоле, с предстоящими ему матерью, предтечью и апостолами. В нижнем или пятом ярусе иконостас имеет иконы, великолепно и богато украшенные, как предметы ближайшего чествования, драгоценные, кроме святыни, и в археологическом отношении. Тут собраны московскими единодержавцами иконы удельных княжеств Владимира, Новгорода, Пскова, Смоленска, по мере соединения уделов в одно целое великое государство. Первый и важнейший из них, без всякого сомнения, есть образ Пресвятой Богородицы Владимирской. По преданию, икона описана евангелистом Лукой еще при жизни Пресвятой Девы и прежде называлась Пирогощею. Существует предположение, что она названа Пирогощею, потому что привезена из Цареграда в Киев гостем Пирогощею. В 1154 или 1160 году святой князь Андрей Боголюбский, спросив согласия отца своего князя Юрия Долгорукова, взял икону из Богородицкого монастыря, существовавшего в Вышгороде, близ Киева, украсил ризу ее драгоценными каменьями, жемчугом и золотом, которого, по словам летописцев, употреблено было более 30 гривен, и перенес во Владимир на Клязьме, где она и находилась в Успенском Златоверхом соборе, получив название Владимирской, до 1395 года. В это время великий князь Василий Дмитриевич, опасаясь приближения татарских войск под начальством Тамерлана, повелел принести святую икону в Москву, которая представительством Богородицы избавлена от врагов. Образ хранится по левую сторону царских врат в большом, неподвижном, серебряном, вызолоченном киоте и обложен золотой ризой с изумрудами, алмазами и крупным жемчугом. Все украшения иконы ценятся более 200 тысяч рублей, но не составляют древности. На этой же стороне, на левой, находятся замечательные образа. Первый. Всемилостивого Спаса, превосходного греческого письма, принесенный сюда из Владимира Залесского в 1518 году по повелению великого князя Василия Иоанновича и подновленный в 1700 году художником Георгием Зиновьевым. Второй. Икона, называемая «Царь царем» или «Предста царица», писанная святым Олимпием, первым русским иконописцем в XI веке. Она украшена серебряным вызолоченным окладом и венцами, убрусами и гривнами древней работы с драгоценными каменьями и жемчугом, сбереженными от расхищения в 1812 году. По правую сторону царских врат находится местный образ Всемилостивого Спаса, называемый «Золотые волосы». Он обложен золотым окладом, а венец украшен алмазами, яхонтами и изумрудами. Это икона одна из древнейших. Она прислана в дар новгородским князьям от греческого царя Эммануила и находилась там в Софийском соборе. Царь Иоанн Васильевич в 1570 году перенес ее в Москву и поставил в Успенском соборе. Примечание. По другим источникам икону перенес в Москву великий князь Иван III Васильевич в 1476 году, покорив Новгород. Икону эту называют также Корсунской, полагая, что она привезена из Корсуня святым князем Владимиром. Конец примечания. Христос изображен на иконе, сидящим на престоле. В левой руке его раскрытое Евангелие, на котором по-гречески написано «начало Евангелия от Иоанна». Правая же рука его указывает долу. В 1812 году икона была попорчена, но потом совершенно подновлена. Правее находится образ Успения Пресвятой Богородицы Храмовой. Он писан в XIV веке святым митрополитом Петром и поновлен в 1718 году. Богатая риза иконы украшена короной, в которую вставлен драгоценный перстень с яхонтами и алмазами, пожертвованный одной из Нарышкиных. Рядом с указанной иконой находится образ Благовещения Пресвятой Богородицы. Икона очень древняя, но кем и когда писана, сведений нет. Известно только, что еще в XIII веке находилась она в Великом Устюге, в тамошнем Успенском соборе. В 1290 году святой Прокопий Юродивый, молясь пред ней, отвратил от города Устюга ужасную тучу. Царь Иоанн Васильевич перенес образ в Успенский собор около 1567 года. В 1812 году неприятели лишили его богатого оклада, замененного в 1818 году новым теми же устюжанами, о чем и свидетельствует следующая надпись, находящаяся внизу образа: «Матери Бога нашего, за избавление от всеконечной гибели града Устюга в лето 1290-е бывшего. Великоустюжское городское общество с благоговением посвящает вновь сооруженную серебряную позлощенную сию ризу 1818 года декабря 25-го». На этой же стороне иконостаса заслуживает замечание образ святого великомученика Димитрия Солунского. Святой Димитрий замучен при императоре Максимилиане в городе Солуни в 306 году. Образ перенесен из Киева во Владимир великим князем Андреем Юрьевичем, а великим князем Дмитрием Иоанновичем из Владимира в Москву в 1380 году. При царе же Василии Иоанновиче в 1517 году образ подновлен, о чем и свидетельствуют две надписи, находящиеся на образе. Самый образ писан на гробовой доске святого и принесен в Россию в 1197 году из Фессалоник вместе с сорочкой великомученика при великом князе Всеволоде III. Помимо указанных икон, есть и в прочих местах Успенского собора не менее замечательные иконы. Укажем из них на некоторые. На южном столпе образ Божией Матери, называемый Иерусалимским. По преданию он писан апостолами в Гефсимане в 15-е лето по вознесении Иисуса Христа и прославлен многими чудесами в Греции. Он был перенесен из Иерусалима в Константинополь в 453 году, потом находился в Херсоне, оттуда взят святым Владимиром равноапостольным и отправлен в Новгород, где находился в Софийском соборе. Царь Иоанн Васильевич вместе с другими образами перенес его в Успенский собор. По краю ризы Пресвятой Богородицы есть надпись, состоящая из глаголических и греческих литер, которая доселе остается необъясненной. Подлинная икона в 1812 году пропала и заменена точной, также древней копией, которая издавна находилась в Дворцовой церкви Рождества Богородицы, что на Синях. По левую сторону патриаршего места находится образ Владимирской Божией Матери, верная копия с подлинного, писанная митрополитом Симоном. Образ поставлен в соборе императрицей Анной Иоанновной в 1733 году, после счастливого окончания войны с французами и поляками и взятия Гданьска или Данцига. На северном столпе икона Кипрской Божией Матери в богато украшенном окладе. Этот образ явился в 392 году на Кипре. Празднество ему совершается два раза в год, 20 апреля и 9 июля, с которого времени образ находится в соборе, неизвестно. В Петропавловском пределе замечателен образ Божией Матери в Лахернской. Он весь сделан из воскомастики и принесен из Константинополя при царе Алексея Михайловича в 1654 году 17 октября. Икона прежде стояла в алтаре за престолом, но в 1827 году перенесена на теперешнее место. Икона была некогда покровительницей Цареграда и греческих государей. Царь Ираклий имел ее с собой в походе против персов. В этом же пределе находится образ Псково-Покровской Божией Матери древнего письма на холсте, украшенный золотым окладом с алмазами в 1740 году по усердию императрицы Анны Иоанновны в возблагодарение за победы над турками. На этой иконе изображен вид Пскова, а в надписи изложена история избавления Пскова помощью Богоматери во время осады города польским королем Стефаном Баторием в 1581 году. Тут же находится и древний барельеф, принадлежащий, как можно судить по работе, к средним векам. Он изваян из белого камня и представляет вооруженного всадника на коне, поражающего копьем крылатого дракона. На нем латинская надпись, из которой видно, что изображение это было на триумфальных воротах, посвященных сенатам и народам римским императору Константину Великому по освобождении им церкви христианской от гонения язычников. Изображение это, известное под именем святого Георгия Победоносца, некоторые считают более за аллегорическое, где представлен сам император Константин в виде современного ему великомученика Георгия. Оно привезено в Россию из Рима, но когда именно, неизвестно. К сожалению, в 1746 году изображение довольно густо замазано разными красками, так что надпись прочитывается с трудом. Но она и без того почти изгладилась от времени. Полагают, что это есть подарок папы одному из наших князей, когда первые старались о присоединении России к католичеству. Кроме этих особенно замечательных образов, по стенам и частью по столпам собора помещено много небольших комнатных царских образов, из которых некоторые весьма древние. Они по большей части одной меры, шестивершковые. Одни из них на кипарисе со шпонками, другие на дубе. Это домашние образа князей, царей, митрополитов, переданные в собор после их смерти, что было в старину общим обыкновением. Лики святых от времени сильно потускнели, некоторые даже нельзя разобрать. Обратимся теперь к другим святыням собора. В главном алтаре, за жертвенником, в особом великолепном иконостасе за царской печатью, хранится риза Господня, вложенная в серебряный ковчег, украшенный драгоценными каменьями. Святыня эта принесена в Москву в 1625 году послами персидского шаха Аббаса Русан-беком и Мурад-беком по старанию нашего посланника Василия Карабьина. Патриарх Филарет тогда же установил по этому случаю празднество перенесения или положение ризы в 10-й день июля. Серебряный ковчег, как видно из надписи на нем, есть дар царя Федора Алексеевича в 4-й день апреля 1682 года. В том же иконостасе помещаются два других ковчега, золотой и серебряный. В первом заключается гвоздь Господень, один из тех, коими прибито было ко кресту божественное тело Спасителя. Гвоздь вывезен из Грузии в 1686 году царем Арчилом Вахтанговичем, а в собор доставлен митрополитом Сарским и Подонским Игнатием. Во втором ковчеге находится часть ризы Пресвятой Богородицы, принесенная в дар Успенскому собору князем Василием Васильевичем Голицыным. Драгоценность эта добыта им, как полагают, в Крыму, во время похода его туда и к границам Персии. За престолом стоят так называемые Корсунские кресты, два из горного хрусталя, а третий окованы серебром. Они прежде находились в Суздальском соборе Рождества Богородицы, а сюда перенесены в 1401 году. Существует предание, что один из этих крестов был взят в Корсуне святым равноапостольным Владимиром. Наконец, в алтаре замечателен современный портрет царя Федора Иоанновича, а за престолом обращает на себя особенное внимание единственная в своем роде дарохранительница, представляющая Синайскую гору, наверху коей изображен Моисей, приемлющий от Бога скрижали закона. Она принесена в дар светлейшим князем Григорием Александровичем Потемкиным Таврическим в 1778 году, после блистательных побед над турками. Эта дарохранительница сделана из разноцветного золота, добытого в реках Валахии, и, как сказано в надписи, в честь Господу сил на память в том крае побед. Золото в ней 19 фунтов, а серебра около 20 фунтов. Вышина ее 1 аршин и пол вершка, длина 11 1/4 вершка, ширина 9 вершков. В пещере, искусно сделанной в горе, устроено место для хранения святых даров. Она прикрыта хрустальным колпаком. У подножия этой дарохранительницы в глазетовом чехле положены некоторые государственные акты. Наказ императрицы Екатерины II на 240 листах, исправленный ее рукой. Манифест императора Александра I, акт о престолонаследии императора Павла Петровича и другие. Тут же хранилась прежде и грамота об избрании на русский престол Михаила Федоровича, но в 1880 году она передана в Государственный архив. В Успенском соборе почивают 6 святых мощей угодников Божиих, мощи святого Петра Митрополита, основателя храма и первого московского святителя. Они обретены, как уже сказано выше, при перестройке собора в 1472 году. До 1812 года они находились под спудом. По выходе из Москвы неприятелей мощи найдены открытыми и с благословения Святейшего Синода вновь закрываемы не были. 4 августа 1813 года при освящении Петропавловского предела мощи обнесены архиепископом Августином с прочим духовенством при бесчисленном стечении народа вокруг собора, в том самом деревянном гробе, в котором за 487 лет предтем святитель был погребен. Мощи почивают между Петропавловским пределом и главным алтарем, в арке, в богатой серебряной раке. Тут же под стеклом помещается и шапочка святителя, сделанная из полосатого атласа с горностаевым обкладом. Находим уместным сказать здесь несколько слов о святителе. Митрополит Петр родился на Волыни и 12 лет от роду поступил в один из тамошних пустынных монастырей, где, исполняя неуклонно и неустанно все правила монастырского устава и всякие работы, вместе с тем занимался и иконою живописью. По пострижении в иноки он был удостоен сначала диаконского, а потом пресвитерского сана. Затем он удалился в пустынное и уединенное место на реке Рате в Галиции и основал там монастырь. Весть о его святой жизни вскоре распространилась по окрестностям, и в его монастырь стали приходить на богомолье из далеких стран. Объезжая митрополию, посетил его и киевский митрополит Максим. По смерти Максима галичский князь Юрий Львович уговорил святого Петра отправиться в Константинополь для поставления митрополиты галичские. После многих просьб святой Петр согласился. В Константинополе он был принят с большой честью и посвящен митрополиты всея Руси. Хотя этого сана самовольно добивался один игумен Геронтий. Вслед за поставлением Петр отправился в Киев. Пробыл там один год, а затем переселился во Владимир на Клязьме. В это время между собой соперничали Москва и Владимир. Святой Петр чувствовал склонность к московскому князю, вызывавшуюся как личными качествами самого князя, так и тем положением, какое занимала в то время Москва. Святой Петр, несомненно, предвидел в ней зачатки будущего государства и решился переселиться в Москву и перенести туда митрополию, что он и исполнил, основав сперва свой митрополичий двор при церкви Рождества Иоанна Предтечи под Бором. Как уже было сказано, святой Петр скончался 4 декабря 1326 года с молитвою на устах и с воздетыми к небу руками. В северо-западном углу собора почивают открытые мощи Ионы, митрополита Московского и всея Руси, обретенные в одно время с мощами святого Петра. Мощи опочивают в богатой серебряной раке с таким же балдахином, устроенными по усердию царя Федора Иоанновича. Над мощами на стене находится образ святого Ионы прекрасного письма и вышитое шелками и золотом изображение его на древнем покрове. Замечательно, что в 1812 году святые мощи эти остались неприкосновенными. Остался даже цел серебряный подсвечник у мощей. Подле иконостаса у южных дверей почиют открытые мощи митрополита Филиппа II, принявшего мученическую смерть в 1570 году. Примечание. В Тверском отроческом монастыре, где святитель находился в заточении, там же впервые открытые святые мощи 8 августа 1584 года. Конец примечания. Мощи святого Филиппа 68 лет почивали в Соловецком монастыре, откуда в 1652 году по воле царя Алексея Михайловича перенесены торжественно в Успенский собор. По чудному стечению обстоятельств мощи святого Филиппа положены на том самом месте собора, где он с христианским терпением перенес кару царя Иоанна Васильевича Грозного. Именно тут, в 1568 году, опричники, не дав кончить литургии, сорвали с митрополита священные одежды и вытолкали его из церкви. Затем почиют под спудом мощи святых митрополитов Феогноста, Киприана и Фотия. Феогноста в Петропавловском пределе, Киприана и Фотия в юго-западном углу собора. Сверх того, по северной, западной и южной стенам собора погребены митрополиты Московские и всея Руси Филипп I, Геронтий, Симон, Макарий и все патриархи всероссийские, кроме Никона, Иов, Гермоген, Филарет, Иоасаф, Иосиф, Иоасаф II, Питирим, Иоаким и Адриан, последний патриарх всероссийский. В Петропавловском пределе находятся в особых ковчегах разные частицы святых мощей, как то правая рука и локоть апостола Андрея Первозванного, глава Григория Богослова, глава Иоанна Златоуста, глава мученика Авксентия, части мощей Иоанна Крестителя, Георгия Великомученика, князя Владимира, часть мощей преподобного Сергия, рука Ефимии и прочие. Примечание. Все эти мощи находятся в противоположной от мощей святого Петра стене, в нарочно для них сделанной раке. Конец примечания. У западной стены собора, близ мощей святых Киприана и Фотия, помещается бронзовый литой шатер, весьма искусно сделанный, котельного дела мастером Дмитрием Сверчковым в 1627 году по повелению патриарха Филарета, подражание пещере Святого Гроба в Древнем Иерусалиме. Здесь находится кипарисный гроб Господень, в котором сначала была положена риза Иисуса Христа, а потом плащаница, присланная в дар царю Михаилу Федоровичу от персидского шаха Аббаса, которую он взял из Мцхетского собора при покорении Грузии. У столпов, поддерживающих своды собора, устроены два места. У левого – царское, или, как ныне именуется, императорское. Оно шатрообразное, святыми вызолоченными колоннами и резным двуглавым орлом над балдахином, обитое парчою и золотым галуном. У правого – патриаршее, также с шатром, утвержденным на каменных столпах, обитое малиновым бархатом, украшенное образами и крестом наверху, вообще древнейшего типа, нежели первое. Около креста две надписи. Первая. «Владычице, прими молитву раб своих и избави нас от всякие нужды и печали». Вторая. «Ты еси, Богородица, оружие наше истина, ты еси и заступница, к тебе прибегаем, да избавишь и нас от врагов наших, возвеличим тебя вси, пренепорочную Матерь Бога нашего, юже осени Дух Святый». Тут же стоит и посох святого Петра из черного дерева. Против южных дверей находится еще третье, весьма древнее великокняжеское место, называемое Мономаховым престолом. Оно все из орехового дерева, от времени уже почерневшего, и носит на себе отпечаток византийского искусства. Но работано в Москве в XVI веке. Мономаховым оно называется потому, что на нем изображены события из жизни Мономаха. Из других предметов заслуживают внимания так называемые «корсунские врата» у южных дверей. В старину они назывались «золотыми», потому что расписаны по медным листам золотом. На них представлены Господние и Богородичные праздники и происшествия библейские и новозаветные, а внизу есть и мифологические изображения. Двери эти по древности и стилю работы очень редки. Они взяты святым Владимиром из Корсуни и находились прежде в Суздальском соборе Рождества Богородицы. Здесь они с 1401 года. Затем посреди собора висит серебряное паникадило весом более 20 пудов. Оно вылито из серебра, отбитого казаками у французов во время их бегства из России, шведом Гедлунгом. До 1812 года тут висело замечательное главное паникадило в 6 ярусов весом более чем в 60 пудов серебра. Оно было сделано в Венеции и стоило 35 тысяч червонных. Паникадило это похищено и разломано на куски французами. Ризница Успенского собора – одна из драгоценнейших. В ней хранится много священных и дорогих вещей, важных и по своей глубокой древности, и по своим историческим воспоминаниям. Укажем на некоторые из них. Сосуд, известный под названием Августовой крабии, крабницы или крабчицы. Он сделан из яшмы с нефтяной змейкою наверху, символом вечности. По преданию, этот сосуд принадлежал Августу Кесарю и подарен восточным императором Алексеем Комнином великому князю киевскому Владимиру Мономаху вместе с царскими регалиями, скипетром, бармами и венцом. Сосуд с крышкою и, несомненно, есть замечательная древность. Из него помазывают наших государей миром при венчании на царство. Семь Евангелий. Первые два весьма древние, пергаментные, на греческом языке. Третье, писанное самим святым Ионою, митрополитом, украшено жемчугом. Четвертое, болгарского письма, в золотом окладе, с цельными драгоценными камнями по древнему обычаю. Пятое, писанное кистью, красивым почерком, с искусную живописью по местам и особенно в заглавии. Труд царевны Ирины Михайловны, тетки Петра Великого. Шестое, в богатейшем окладе, пожертвованное царем Федором Иоанновичем. Седьмое. Дар царицы Натальи Кирилловны, относящийся к 1693 году. Это Евангелие единственное в своем роде по богатству и огромности. Величина его в большой Александрийский лист. Обе доски оправлены чеканным толстым золотом, с алмазами, яхонтами и изумрудами необыкновенной величины, и на них весьма искусно вырезаны изображения святых евангелистов и некоторых других святых. По приказанию императрицы Екатерины II, оклад этого Евангелия был оцениваем, и найдено, что он стоил тогда 200 тысяч рублей, 1770 год. Из крестов замечательны. Первый. Кипарисный в золотом окладе. Дар Болярина и Конюшева Бориса Федоровича Годунова, 1594 год. Второй. Серебряный с финифтью и разными мощами. Дар думного дворянина Игнатия Петровича Татищева, 1595 год. Третий. Большой золотой гладкой. Дар царей Иоанна и Петра Алексеевичей, 1683 год. Четвертый. Крест царя Константина, носимый во время крестных ходов. Под этим же названием до 1812 года тут хранился и тот священный крест, который спас жизнь Петра Великого, имевшего его на себе во время Полтавской битвы. Пуля, направленная в грудь, остановилась в кресте, где на краю левого затвора и заметен был след ее. Он был четвероконечный, в 5 вершков, обложен золотом с драгоценными каменьями и получен царем Федором Иоанновичем с Афонской горы. При нашествии неприятелей его похитили. Из множества драгоценных сосудов особенно обращают на себя внимание следующие. 2 потира, привезенные святым Антонием Римлянином в 1106 году из Рима в Новгород, откуда они взяты в числе трофеев царем Иоанном Васильевичем Грозным. Один из них – ориентального оникса. Есть одна из редчайших вещей этого рода, коей нельзя назначить цены, а другой из восточной яшмы с яхонтовой решеткою, стоящей по крайней мере 25 тысяч рублей серебром. Заслуживают внимания и другие сосуды с полным прибором. Например, царя Иоанна Васильевича, золотой, весом в 7 фунтов, царя Федора Алексеевича, весом в 30 фунтов, Екатерины II, изящной отделки, украшенной бриллиантами, яхонтами и превосходными антиками, резанными на драгоценных камнях. Сосуды эти императрица своими руками поставила на жертвенник собора 9 июля 1775 года в возблагодарение Богу за славный мир с Портою. Золотые сосуды, присланные Александром I из Парижа, весьма изящной французской работы, они хранятся в особом футляре. Сосуды костяные с янтарными рукоятками, дары труды императрицы Марии Федоровны. На них собственноручная надпись императрицы на память благополучного возвращения любезного моего супруга Павла Петровича из похода против шведов сентября 18 дня 1787 года собственных трудов моих. Мария. Принадлежащие ко всем этим сосудам пелены и воздухи весьма богаты и великолепны. Особенным великолепием отличается пелена вклада царя Бориса Федоровича Годунова. Крест посредине ее сделан из такого крупного жемчуга, которому теперь едва ли можно сыскать подобного. А в центре креста находится также весьма редкой величины изумруд. Из священнослужительских одежд, находящихся в ризнице, многие украшены жемчугом и драгоценными камнями. В числе их замечательно сделанные собственными руками императрицы Екатерины II в 1779 году. Сверх того, в ризнице хранятся употребляемые в праздничные дни покровы на мощи святых угодников, унизанные жемчугом и драгоценными камнями. В числе их дар царя Алексея Михайловича, пелена к образу Владимирской Богородицы. В ризнице же находится простая ложка из рыбьей кости, принадлежавшая святому митрополиту Ионе, огромное золотое блюдо, пожертвованное князем Потемкиным Таврическим, и разные другие вещи, между которыми заслуживают особенного внимания золотые венцы, употреблявшиеся при бракосочетании русских князей и царей. Примечание. Форма их самая обыкновенная. Конец примечания. И финиковые ветви, кои получаемы были нарочно из Палестины, и с коими члены царской фамилии стояли в церкви в неделю Ваий и хаживали на лобное место при шествии патриарха на Осляти. Эти ветви разной величины. Листья их сплетены наподобие кос, одни фонариками, другие бантами и прочим, а рукоятки обвиты или бархатом, или парчою. В соборной ризнице можно видеть также много рукописных книг, драгоценных потому, что они относятся ко временам давно прошедшим, и потому еще, что почти все они составляли собственность митрополитов и патриархов. На некоторых из них есть собственноручные надписи. Не входя в перечисление других вещей, составляющих церковную утварь, заметим, что почти вся утварь серебряная и в известных местах вызолочена. В одном иконостасе с достоверностью можно сказать серебра более 50 пудов. Кроме ушата, вклада царя Алексея Михайловича, в котором весу 2 пуда 46 золотников, 10 лампад пред местными образами весом более 8 пудов серебра, ведра нескольких старинных кружек, стоп, ковшей и прочих серебряных же без позолоты и с позолотою вещей. Большой Успенский собор, кроме всего перечисленного, древности, богатства, святынь, имеет еще для России и то значение, что в нем, как в первенствующем русском храме, совершается из кони священное коронование и миропомазание на царство российских монархов. Примечание. Совершается еще в Великий Четверток во время литургии освящение мира, употребляемого при таинстве миропомазания. Конец примечания. Первое торжественное коронование совершилось в нем в 1498 году. Был коронован малолетний Димитрий, дедом своим великим князем Иоанном III Васильевичем. Расскажем кратко, как это совершилось. Коронованный Димитрий был родной внук Иоанна III от первого его сына Ивана. В последнее десятилетие княжения Иоанна III в Москву проникла так называемая «жидовская ересь». Митрополит Симон ревностно начал преследовать ересь, но она была уже настолько распространена, что проникла в самые княжеские хоромы. Тайным образом покровительствовала ей и невестка великого князя Елена, вдова сына его Ивана. Так как на стороне Елены были все самые могущественные бояре, то и явился вопрос – кому наследовать после великого князя, внуку ли его Димитрию, сыну Елены, или второму сыну великому князю Василию, рожденному от второго брака его с Софиейю? Внук имел больше приверженцев, потому что мать его, Елена, пользовалась большую любовью. София же, гордая и властолюбивая, не была любима. Неожиданное обстоятельство – заговор против жизни Димитрия, в котором будто бы участвовали Софья и Василий, решило дело в пользу Димитрия. Иоанн III решил венчать на царство Димитрия. В сопровождении бояр и приближенных великий князь ввел внука в Успенский собор, где митрополит с епископами и многочисленным духовенством пел молебен Божией Матери и Святому Петру. Среди собора поставлен был амвон, и на нем 3 седалища для великого князя, Димитрия и митрополита. Вблизи этого места на столе лежали венец и бармы Мономаховы. После молебна великий князь и митрополит сели, а Димитрий стоял перед ними на верхней ступени амвона. Великий князь сказал: «Отче митрополит, издревле государи предки наши, давали великое княжество первым сынам своим. И я также благословил оным моего первородного Ивана. Но по воле Божией его не стало. Благословляю ныне внука Димитрия, его сына, при себе и после себя великим княжеством Владимирским, Московским, Новгородским. И ты, отче, дай ему благословение». После этого митрополит возложил руку на голову Димитрия и молился, чтобы благодать Божия снизошла на него. Два архимандрита подали бармы, и митрополит, ознаменовав Димитрия крестом, передал бармы великому князю, а великий князь возложил их на внука. Митрополит произнес при этом следующую молитву: «Господи, Вседержителю и Царю веков, се земной человек, Тобою, Царем сотворенный, преклоняет главу в молении к Тебе, Владыке мира, храни его под кровом Своим. Правда и мир досияют во дни его, да живет с ним тихо и покойно в чистоте душевной». Тут архимандриты подали великому князю венец, а великий князь возложил его на внука. При этом митрополит произнес: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Затем прочитана была Ектенья и молитва Богородицы, после чего возглашено многолетие обоим великим князьям. Митрополит встал и вместе с епископами поздравил деда и внука. За ним сыновья государевы, бояре и все знатные люди. В заключении великий князь сказал внуку: «Внук Димитрий, я пожаловал и благословил тебя великим княжеством, а ты имей страх Божий в сердце, люби правду, милость и пекись о всем христианстве». Началась обедня, по окончании которой великий князь возвратился во дворец, а Димитрий в венце и бармах в сопровождении сыновей великого князя и бояр ходил в Архангельский и Благовещенский соборы, где Юрий, сын великого князя, осыпал его в дверях золотыми и серебряными монетами. По окончании всего этого был обед. Причем юный наследник получил в подарок крест с золотой цепью, осыпанный драгоценными камнями, и ту самую крабию, из которой ныне помазывают миром государей. Но не более как через год невестка и внук подверглись опале. Примечание. Димитрию в это время было всего 16 лет. Конец примечания. Покровительство Елены жидовской ереси играло тут немаловажную роль. Они были посажены под стражу, и Иоанну III впоследствии наследовал сын от Софии Василий, который первый назвался, как известно, царем Московского государства с принятием титула царя-самодержца всея России. Этот древний храм, эта первенствующая русская святыня, была свидетельницей и других радостных и горестных событий. Здесь некогда... Примечание. В 1440 году. Конец примечания. Последовало великое торжество православия. Великий князь Василий Васильевич, один среди онемевших бояр и народа, восстал против козни митрополита Исидора, который явно дерзнул соединить православие с католичеством. Уже прочитана была диаконом грамота 8-го Флорентийского собора. Уже папа Евгений помянут был на литургии. Бояре и народ в ужасе молчали. Но великий князь первый возвысил голос и твердой волею остановил предателя, обозвав Исидора еретиком, лжепастырем, губителем душ. Изгнав предателя из собора, великий князь велел рассмотреть грамоту. Все признали ее еретическую. Исидор был заключен в Чудов монастырь, откуда, как известно, бежал и умер в Константинополе. Здесь, в этом соборе, святитель Филипп отказал в благословении Иоанну Грозному, сказал ему правду и зато заслужил мрачный гнев Грозного. Примечание. В 1568 году, 8 ноября, слова святителя: аше и образом Божиим почтен ты, но персти земной, яко человек, причастен». Конец примечания. Сюда князья и цари наши имели обыкновение ходить служить молебны, или в час опасности, или перед выездом своим из Москвы на защиту Отечества. Так здесь молился Дмитрий Донской, выступая на битву с Мамаем. Здесь же молился и благочестивый царь Алексей Михайлович, отправляясь на решительную борьбу с Польшей. Петр Великий, ополчаясь на Карла XII и на турок, тут же приносил торжественное молебствие. Юный царь Михаил Федорович, шествуя сюда для торжественного венчания, остановился на паперти и проливал слезы, а народ целовал полы его платья, умоляя принять на себя тяжкое бремя правления. Здесь, наконец, в тяжелую для России годину, в знаменитый 12-й год, 12 июля, император Александр I, приложившись ко святым мощам, дал обещание отразить вторгшегося в Россию неприятеля, причем преосвященный Августин сказал: «Ты возбуждаешь и движешь сердца наши на защищение возлюбленной России». Красноречивый Вития был прав. Последствия вторжения Наполеона известны. Известно также, каким гостеприимством отплатила ему Москва за осквернение ее святынь. Среди оргий хищничества и разграбления не избежал, конечно, разграбления и Успенский собор. Образа были ободраны, иконостас изломан, многое утварь расхищено. Но при этом случилось следующее знаменательное событие: когда неприятели удалились из Кремля, Преосвященный отворил храм и нашел серебряную раку святителя Ионы, как уже сказано выше, нетронутую. Примечание. Августин, тогдашний викарий московский. Конец примечания. Предание говорит, что неприятели несколько раз пытались коснуться этой святыни, но каждый раз были приводимы в трепет какую-то необъяснимую силою. Это дошло до слуха Наполеона. Он сам вошел в собор, и им, говорят, овладел такой страх, что он невольно содрогнулся, вышел из храма, приказал его запереть и поставил часового. Это было сделано с такой поспешностью, что в соборе остались даже собственные вещи неприятелей. Примечание. Отечественные записки, 1821 год, номер 18, рассказ очевидца со слов Преосвященного Августина. Конец примечания. В заключение заметим, что Успенский собор, так же как и Благовещенский, непосредственно подчинен Святейшему Синоду. Между прочим, протоиереям Успенского собора велено употреблять в священнослужении архиерейскую митру.